Дари от Карла Росси. Тебя я за руку возьму и поведу вперед к отцу, его любовь и нежность, покой и красоту. Я подарю тебе свой свет, чтоб смог ты стать со мной одно в океане моей любви. Лишь любви раствориться дано. Со мною вперед иди, радость пусть будет внутри. Всем отдавай и дари силу нежнейшей любви.